Может быть, я наигралась в домике на деревьях. Пора заглянуть в нормальное место. Посмотреть, чем занимаются нормальные люди. Просто чтобы расширить кругозор. Мама говорит, что это важно — расширять кругозор. Что многие об этом забывают, особенно в наше время. Собиралась я целую вечность. Взяла кое-что из вещей Лу. Шелковый топ на тонких бретельках и туфли на высоком каблуке. Черную юбку с разрезом. Сюзи и Лотта сказали, что одежда вполне годится, а вот мое лицо нет. В женском туалете на вокзале они колдовали надо мной до тех пор, пока кожу не стало жечь и щипать. Посмотрев в зеркало, я себя не узнала. Вот и хорошо, прыщики покоились под слоем крема. «Ой, какая ты красотка!» — ворковала Сюзи с горящими глазами. Губы у меня блестели, как мокрые, веки были странного красно-розового цвета. «Не падай в обморок, если увидишь там какую-нибудь знаменитость», — хихикнула Сюзи. «Например, того, как его зовут, который снимается в рекламе пастилок от кашля». «А, этот придурок», — фыркнула Лотта. «Он всегда ошивается там, но есть и другие». Они обменялись многозначительными взглядами у меня за спиной. Я прекрасно видела это в зеркале. На улице было мокро, по улице Кунгсгатан мы шли под дождем. Чем ближе мы подходили к клубу, тем отчетливее я ощущала, что стала другой. А вдруг я прямо сейчас встречу Ругера? Но он вряд ли узнал бы меня, он прошел бы мимо, не догадываясь, что это я шагаю в таких туфлях, что за косметикой Сюзи и Лотты скрывается мое лицо. «Не трусь», — подбадривала меня Сюзи. «Все как надо, ты выглядишь на 22». Очередь у входа была длиннее, чем поезд Стокгольм-Мальмё. И почти не двигалась. «Может, пойдем в другое место, где не надо стоять, пока задница не отмерзнет», — ворчала я. «Нет», — ответила Лотта, — «здесь лучше всего». Мне хотелось натянуть на себя джинсы и большую шапку с ушками. Но в конце концов наступила наша очередь предстать перед лысыми толстыми охранниками. Как это ни странно, они впустили нас внутрь. Возможно, просто пожалели нас, глядя на синие губы и красные носы. Внутри было жарко, как в пекле. Я почти сразу вспотела, но как только у меня в руках оказался большой бокал пива, я решила, что настало время вести себя как нормальная девчонка. Поэтому я стала пробираться вперед, усердно покачивая бедрами, изображая пружинистую походку. Время от времени я нарочно выставляла вперед левую ногу, чтобы был виден разрез юбки. Сюзи и Лотта растворились в толпе на танцполе. Я приткнулась к какому-то столбу, проливая пиво на себя всякий раз, как меня кто-то задевал. Затем мне показалось, что вдалеке есть свободное место за столиком. Я решительно направилась туда, как мне казалось, очень сексуальной походкой. Надо было сесть за стол, пока все пиво не оказалось на моей одежде. У парня, который в одиночестве сидел за столиком, ногти были накрашены черным лаком, а на ресницах толстым слоем лежала тушь. Еще глаза у него были подведены карандашом. Вид у него был слегка припухший, ему было, наверное, около 40. Он сидел, обводя толпу взглядом, из-под полуопущенных век. Меня он не видел, хотя я стояла едва ли не вплотную к нему. «Привет», — произнесла я, — «здесь свободно?» Он, казалось, не слышал, поэтому мне пришлось повторить свою реплику только в два раза громче. «Окей», — ответил он наконец и убрал свою куртку со свободного стула, улыбнувшись кроваво-красными губами и добавив: «Пей, не болтай». Я осторожно пригубила пиво, умудрившись тут же поперхнуться. Из-за этого накрашенного типа я ужасно нервничала. Он нагнулся, чтобы постучать меня по спине. «Поосторожнее», — произнес он, и мне показалось, что я где-то слышала этот дурацкий тон. «Вы, случайно, не Йоханнес тот?» — неуверенно спросила я. «Почему бы и нет?» — ответил он. «Я просто спросила». А я просто ответил: «А ты, случайно, не Робин?» «Нет, я Элли Борг». «Ах, вот как ты, та самая Элли Борг, круто!» — протянул он все тем же деланным тоном. «Клево познакомиться, Элли. В реальности ты даже еще красивей. Можно твой автограф? Ну, пожалуйста». Поскольку я не очень-то люблю людей, которые надо мной издеваются, я отодвинула свой стул как можно дальше от него. Но он придвинулся ко мне, оторвал кусок бумажной скатерти и протянул его мне. Я отвинтил колпачок старомодной перьевой ручки, на вид довольно дорогой. Все это было просто ужасно, и я...